Анна Павлова. Годы жизни. 1881-1931. Анна Павловна Павлова родилась 31 января 1881 года в Петербурге в семье отставного солдата, выходца из Тверской губернии Матвея Федоровича Павлова и прачки. Впрочем, согласно легенде, настоящим отцом будущей балерины был знаменитый столичный банкир Лазарь Поляков. Так или иначе, всю жизнь Анна Павлова избегала своего официального отчества — Матвеевна. Свое будущее Аня выбрала в 1889 году, в тот день, когда мать сводила ее в Мариинский театр на спектакль «Спящая красавица». Танцовщица, исполнявшая партию Авроры, потрясла воображение девочки. Первая попытка поступить на балетное отделение Петербургского театрального училища закончилась неудачей. Экзаменаторы отказали болезненно худенькой Ане, однако через два года знаменитый балетмейстер, педагог Павел Герт лично сказал Павловой долгожданное «да». Правда, бал на балетной сцене тогда правили танцовщицы совершенно другого типа, с недлинными ногами и округлыми женственными формами. А Павлова была тоненькой, хрупкой, длинноногой, соученицы даже прозвали ее Шваброй. Сама Анна тоже считала свою худобу большим недостатком. Только Герт убеждал ее в том, что особенности ее фигуры — залог хорошей карьеры в балете. В апреле 99-го Павлова закончила училище, а в июне ее приняли в труппу того самого Мариинского театра, в котором она когда-то выбрала будущую судьбу. Дебют на сцене состоялся в сентябре в балете «Тщетная предосторожность». Главных партий она ждала три года, но зато роль Ники в «Баядерке» стала настоящим прорывом для Анны. Успехи следуют один за другим. Флора в «Пробуждении Флоры», Лиза в «Волшебной флейте», Жизель в «Жизели». Станцевала она и Аврору в «Спящей красавице», ту самую партию, с которой когда-то началась ее любовь к балету. У Анны появилось множество поклонников, в том числе и высокопоставленных. Предпочтение она отдала Виктору Эмильевичу Дандре, обер-прокурору Сената, сыну французского эмигранта. Виктор буквально заваливал любимую роскошными подарками, приобрел для нее дом на Английском проспекте, в котором был устроен большой зал для репетиций. В 906-м Анна Павлова стала примой труппы Мариинского театра. Вершин в искусстве балерина достигла в союзе с великим балетмейстером Михаилом Фокиным, Мишенькой, как она ласково его называла. Во время прогулки в Венеции на свет появился самый легендарный номер русского балета за всю его историю — «Умирающий лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса. Впервые Павлова исполнила его в 907-м, а когда 6 лет спустя станцевала его в Лондоне для самого Сен-Санса, тот произнес: «Мне уже никогда не сочинить ничего достойного и встать в один ряд с вашим лебедем». В 907-м Анна впервые отправилась на зарубежные гастроли в Австро-Венгрию, Германию, Данию и Швецию. Успех был потрясающий. В Стокгольме несколько тысяч поклонников после спектакля проводили балерину до отеля и молча стояли под ее окнами, не желая мешать отдыху Павловой. Король Швеции, Оскар II, не пропускал ни одного ее спектакля, а после окончания гастролей наградил Анну орденом за заслуги перед искусством. Шведский триумф стал началом большой зарубежной славы. В 909-м Павлова приняла участие в первых русских сезонах Дягилева и покорила взыскательную парижскую публику. Впрочем, закрепиться в дягилевской труппе Анне не было суждено. Ей не понравилось, что Дягилев делал главную ставку на Тамару Корсавину. В 910-м гению Павловой покорилась Америка. Успех был настолько велик, что управление Нью-Йоркских железных дорог было вынуждено запустить несколько специальных поездов, чтобы все желающие из окрестностей Нью-Йорка смогли приехать на выступление русской звезды. На следующий год Анна вышла замуж за Виктора Дандре. Браку предшествовала драматическая история. Виктора обвинили в растрате казенных средств, и именно Павлова помогла ему выбраться из долговой ямы. Супруги поселились в пригороде Лондона в собственном особняке, который окружал прекрасный парк. Жизнь Павловой, начиная с 910-х, состояла из непрерывной работы. Ее наперебой приглашали ведущие театры мира. Она была непререкаемым авторитетом в балетном мире. В ее честь называли шляпки, пирожные и духи. Обычно Павлова выступала 8-9 раз в неделю, не делая исключений даже для своего дня рождения. Она оставила за собой единственный выходной в году — 31 декабря. Живя вдали от России, балерина не забывала о родине. Во время Первой мировой войны она регулярно отправляла в Россию лекарства для фронта, а после революции снабжала продуктами и деньгами учеников родного для нее хореографического училища и Мариинского театра. Впрочем, возвращаться в Россию Павлова не собиралась. О власти большевиков она неизменно отзывалась резко и отрицательно. В напряженной работе для великой танцовщицы прошли все 20-е годы. В 29-м Павлова серьезно повредила колено, но это почти не отразилось на графике ее выступлений. Сезон 31-го должен был начаться с гастролей в Нидерландах, после чего Павлову ждали в Аргентине, Китае и Японии. 17 января 1931 года голландские поклонники встречали Павлову в Гааге с букетами специально выведенных к ее приезду тюльпанов сорта Анна Павлова. Но в поезде балерина сильно простудилась. Встревоженная ее состоянием, королева Нидерландов Вильгельмина направила к Павловой личного врача, который поставил диагноз — пневмония. К сожалению, спасти Анну не удалось. В ночь с 22 на 23 января 1931 года, за неделю до своего 50-летия, великая балерина скончалась в Гааге. Ее последними словами были: «Приготовьте мне костюм лебедя». Урна с прахом Анны Павловой была захоронена в колумбарии лондонского крематория Golden's Green. На похоронах присутствовали представители многих королевских домов Европы, тысячи поклонников Павловой. Венка не было только от советского посольства в Великобритании. Тем не менее, именно Анна Павлова была одной из немногих русских эмигранток, чье имя достаточно часто упоминалось в СССР. В 64-м в Москве в серии «Корифеи русской сцены» увидела свет небольшая книга о ней, а в 83-м на экраны вышел двухсерийный биографический фильм «Анна Павлова». Три года спустя появилась пятисерийная телеверсия.